В окружении врагов. Израильтяне радовались и славили Бога. Он дал им доброго царя, послушного воле Божией. Имя ему было Езекия. Езекия возлюбил Бога и ничего не предпринимал без совета и благословения Божия. И он очень правильно поступал, потому что в те дни у израильтян был страшный враг по имени Синахирим, царь Ассирии. Царь Синахирим был знаменит. Все знали о его невероятной силе и жестокости. И поэтому люди даже боялись вслух произносить его имя. Он сжигает за собой города и селения, и его войско вооружено до зубов, и его воины побеждают всех, с кем они воюют, — говорили люди о царе Ассирийском. И вот пришел день, когда жители Иерусалима узнали, что к их городу приближается войско царя Синахирима. Жители города заперли городские ворота, стены Иерусалима были высокими и крепкими. И каждый день царь Езекия и его люди наблюдали с городской стены, близко ли войско царя Ассирийского. Они знали, что царь Синахирим осадил и другие города на своем пути. И вот однажды огромное войско Синахирима подступило к стенам Иерусалима. Острые копья воинов сверкали на солнце, город был окружен со всех сторон, и жители Иерусалима оказались запертыми внутри города. Синахирим послал своего посла к воротам осажденного города. Посол подошел к воротам и закричал: «Выходи, царь Езекия! У меня для тебя важное сообщение!» Царь Езекия выслал к воротам трех своих послов, чтобы переговорить с посланцем Синахирима. Посланец Синахирима сказал: «Почему вы сопротивляетесь нам? Вы знаете, что мы сильнее вас. И не говорите мне, что царь Езекия надеется на помощь Бога. Мне просто смешно слышать это». Жители Иерусалима у городских ворот слышали каждое слово посла Синахирима. «Не слушайте царя Езекию, — продолжал посол. — Вы никогда не сможете победить нас. Царь Езекия надеется на Бога напрасно. Ну почему вы думаете, что ваш Бог лучше богов других народов? — снова закричал посол. — Мы победили другие народы. Победим и вас. Не обманывайтесь, надеясь, что ваш Бог поможет вам и защитит вас. Посланцы царя Езекии не промолвили ни слова в ответ. Царь Езекия приказал им не отвечать послу. Трое посланцев царя Езекии вернулись к царю и рассказали все, что говорил посол царя Синахирима. Царь Езекия очень огорчился и обеспокоился. Он послал своих людей к пророку Исаии с посланием. Посол царя Сенахерима оскорбил Бога живого. Молись Богу о нас, говорилось в послании. Бог избрал Исаию своим пророком. Бог возвещал Исаии все, что он хотел сказать людям, а пророк Исаия говорил людям то, что слышал от Бога. Пророк Исаия выслушал послание царя Иезекии. «Не бойтесь того, что говорит царь Сенахерим», — сказал пророк. «Бог прогонит ассирийцев из нашей земли». Но в это же время к царю Иезекии пришел человек с письмом от царя Сенахерима. В послании говорилось: «Вы думаете, что ваш Бог так велик, что может победить меня? Но я знаю, что это не так. Ваш Бог никогда не победит меня». Когда царь Иезекия прочел это послание, он принес его в храм Божий. В храме он развернул письмо перед Богом. «Ты истинный Бог», — обратился Иезекия к Богу. «Ты ведаешь пути мира. Услышь, Господи, слова Сенахерима, который оскорбил тебя, Бога живого. Он думает, что наш Бог сделан из дерева или камня, как боги других народов. Господи, Боже наш, спаси нас от руки его, и да узнают все царства земные, что ты, только ты, единый и истинный живой Бог». И Бог внял молитве царя Иезекии. По приказу пророка Исаии царю Сенахериму было послано ответное письмо. В нем говорилось: «Нам смешно слышать ваши угрозы и похвальбу. Вы думаете, что наш Бог не сможет остановить ваше войско и защитить нас. Но наш Бог знал, что вы придете под стены Иерусалима, и Он поможет нам. Наш Бог сказал, что вы не сможете даже войти в городские ворота. Так говорит наш Бог». На следующее утро израильтяне решили посмотреть через городскую стену, чтобы увидеть, что там происходит. Они с трудом поверили своим глазам. Войско царя Сенахерима, пришедшее захватить Иерусалим, лежало поверженным у стен города. Все воины были мертвы. Израильтяне успели только увидеть бежавшего от стен Иерусалима царя Сенахерима. Так Бог исполнил свое обещание. Войско Сенахерима не смогло даже войти в городские ворота.